Глава 41. Шочериту пугала борьба как с самой собой, так и со всеми окружающими, которые, по-видимому, предстояло ей. Она решительно не могла представить себе, к чему приведет ее чувство горя, которое, незаметно набирая силу после ареста молодого человека, заявило о себе решительно и властно. Она ни с кем не могла поделиться своим секретом, она боялась признаться в своем чувстве даже себе. У нее почти не бывало возможности побыть одной, чтобы покончить как-то с этим внутренним разладом, хотя бы путем компромисса, потому что Харан умудрился напустить на нее чуть ли не весь Брахма-самадж. Было похоже, что его стараниями какой-нибудь пасквиль вот-вот появится в газете. А тут еще тетя. С ней тоже надо было что-то предпринимать, и решение откладывать было нельзя, иначе дело могло кончиться плохо. Шочерита поняла, что в ее жизни наступил крутой поворот, что миновали дни, когда можно было идти привычным путем, когда мысли сами бежали по знакомому руслу. В это тяжелое время единственной ее опорой был Порош-Бабу. И не потому, что она обращалась к нему за советом или наставлениями, было много такого в ее мыслях, в чем она не могла открыться даже ему. Было и такое, о чем говорить с ним ей было просто стыдно. Но ей было важно знать, что он тут, что он с ней. Он был ее тихим прибежищем. От него она видела неусыпную отеческую заботу и нежную совсем материнскую ласку. Наступила осень. Теперь Порош-Бабу не ходил вечерами в сад для молитвы, а молился в маленькой комнатке, находившейся в западном крыле дома. Там он усаживался на коврике перед отворенной дверью, и лучи заходящего солнца падали на его спокойное лицо, обрамленное седыми волосами. И тогда молча, неслышными шагами приходила Шочерита и садилась рядом с ним. Ей казалось, что можно смирить свое беспокойное, наболевшее сердце, окунув его в эти тихие глубины общения с Богом. Нередко, открыв глаза после молитвы, Порош находил рядом с собой дочь, воплощение преданной ученицы, которая, затаив дыхание, сидела подле него. И таким невыразимо милым и лучезарным бывало ее лицо в эти минуты, что он мог только безмолвно благословлять ее от всего сердца. Всю свою жизнь Порош-Бабу стремился к внутренней гармонии, и потому мысли его всегда были о возвышенном и истинно прекрасном. Повседневная же жизнь заботила его мало. Сам, обретя таким образом свободу, он не считал себя вправе навязывать другим свои взгляды и верования. От природы он был одарен верой в добро и безграничной терпимостью, и нередко навлекал на себя этим порицание наиболее ревностных членов Брахма-самаджа. Но хотя их порицания и задевали Порош-Бабу, его душевного равновесия они никогда не нарушали. Он часто повторял про себя: «Что мне суд людской, когда надо мной Бог?» Чтобы приблизиться к этому незыблемому душевному покою, Шочерита последнее время стала под разными предлогами постоянно забегать в комнату Пороша. Когда внутренний и внешний разлад доводил ее, неопытную девочку, до отчаяния, сердце подсказывало, что она сможет обрести мир, склонившись к ногам отца. Сначала она надеялась, что стоит только набраться терпения и выждать время, и враждебные силы сами собой рассеются. Но этого не случилось, и сейчас ей предстояло принять какое-то решение и отважиться вступить на новый, неведомый путь. Когда борода Шундори убедилась, что никакими попреками Шочериту с толку не собьешь, и что перетянуть на свою сторону Порош-Бабу надежд тоже нет никаких, она весь свой гнев с удвоенной силой обратила против Харимахини. Одна мысль о том, что эта особа находится у нее в доме, выводила ее из себя. В годовщину смерти своего отца борода Шондори пригласила Биноя. Предполагалось, что друзья и родные соберутся вечером, чтобы присутствовать на поминальном обряде. Теперь же она с Шучуритой и дочерьми занимались украшением комнаты, в которой должна была состояться церемония. И вдруг в разгар этой работы борода Шондори увидела Биноя, который поднимался по лестнице к Харимахини. И поскольку малейший пустяк приобретает огромное значение, когда на душе неспокойно, то, естественно, минуту спустя ей стало казаться совершенно невыносимым, что Биной пошел наверх. Не в силах дальше заниматься делом, она отправилась вслед за Биноем и застала его сидящим на циновке и непринужденно беседующим с Харимахини. «Послушайте, — выпалила борода Шондори, — я не против того, чтобы вы жили у нас. Пожалуйста, живите сколько вам угодно. И я все для вас сделаю, и даже с удовольствием. Но только имейте в виду раз и навсегда, что разрешить вам держать здесь твоих идолов мы не можем». Всю свою жизнь Харимахини прожила в деревне, и в ее представлении Брахма Самадж был всего-навсего какой-то христианской сектой. Поэтому единственное, что ее интересовало в связи с этим обществом вначале, это разрешается ли правоверным общаться с его членами. Мысль, что им тоже может быть неприятно общение с ней, не сразу пришла ей в голову, но понемногу осознав это, она стала задумываться, что же делать при создавшемся положении. Выпад борода Шондори показал ей, что теперь уже долго думать не приходится и что нужно немедленно принимать решение. Сперва она решила поселиться где-нибудь в Калькутте, чтобы иметь возможность время от времени видеться со своими любимыми Шучуритой и Шотишем. Но тут же подумала, что прожить в Калькутте, где все так дорого, на ее скромные средства, вряд ли можно. После того, как налетевшая внезапным ураганом борода Шондори удалилась, Биной некоторое время сидел молча, опустив голову. Первый нарушил молчание Харимахини. «Мне восходить к святым местам», — сказала она. «Сможет ли кто-нибудь из вас пойти со мной, сынок?» «Я был бы только рад сопровождать вас», — ответил Биной. «Но ведь раньше, чем через несколько дней, выйти нам не удастся. Пожили бы вы пока у моей матери». «Ты и не знаешь, — дитя мое, — говорила Харимахини, вытирая слезы, — какая я обуза. Господь взвалил на мои плечи такое тяжкое бремя, что я всем стала в тягость. Еще когда я увидела, что даже в доме собственного мужа всем я мешаю, нужно было бы это мне понять. Только туго дается это понимание. Старалась я заполнить пустоту в сердце, скиталась повсюду, но куда бы я ни подавалась, мое горе всюду следовало за мной по пятам. Нет, сын мой, хватит с меня этого. Зачем я снова буду вторгаться в чей-то дом? Уж лучше я пойду искать приюта у ног того, на ком тяжелым бременем лежат страдания всего мира. У меня нет больше сил бороться. Нет, тетя, не говорите так, — сказал Биной. Мою мать нельзя ни с кем сравнивать. Разве может человек, жизнью своей доказавший любовь к Богу и сумевший встать выше всех тягот мира, отказаться принять бремя чужого горя? Такова моя мать, таков и порож бабу. Нет-нет, я даже и слушать не хочу. Сначала я отведу вас в свою святую обитель, а уж потом поеду с вами в вашу. Но ведь нужно предупредить, — начала было Харимахини. «Мы приедем и тем самым предупредим», — перебил ее Биной. «Это самое лучшее предупреждение». «Тогда завтра утром», — начала опять Харимахини. «Почему завтра утром, когда можно сегодня вечером?» — снова перебил ее Биной. В этот момент за Биноем пришла Шучурита. «Биной бабу», — обратилась она к нему, — «мать прислала сказать, что скоро начнется богослужение. Боюсь, что я не смогу на нем присутствовать. Мне нужно переговорить кое о чем с тетей», — ответил Биной. В действительности же, после всего случившегося, ему просто не хотелось принимать приглашение брата Шундори. Все это начало казаться ему сплошным издевательством. Но Хоримахини очень забеспокоилась и начала уговаривать его идти. «Мы ведь и потом можем поговорить. Вот кончится служба, ты и приходи ко мне», — говорила она. «Я думаю, что лучше бы вам сходить», — прибавил от себя Шучурита. Биной понял, что его отсутствие на богослужении лишь ускорит взрыв, который давно назревал в этой семье. И он прошел в комнату, предназначавшуюся для церемонии. Но это мало что изменило. После богослужения всех пригласили к столу. Биной начал отказываться. «У меня сегодня что-то пропал аппетит». «При чем тут аппетит?» — ехидно заметила борода Шундори. «Когда вы просто успели наесться всяких лакомств наверху». «Да», — сознался со смехом Биной, — «таков удел всех обжор. Не устояв перед тем, что есть, они теряют то, что будет». С этими словами он встал из-за стола. «Надо полагать опять наверх?» — спросила борода Шундори. «Да», — коротко ответил Биной и пошел из комнаты. Проходя мимо стоявшей в дверях Шучуриты, он шепнул ей: «Диди, зайдите на минутку к тете, ей нужно срочно видеть вас». Лолита обносила угощениями гостей. Когда она подошла к Харану, тот неизвестно почему счел нужным сообщить ей: «А Биной-то бабу здесь нет, он наверх пошел». Лолита остановилась перед ним, посмотрела прямо ему в глаза и холодно ответила: «Знаю, но он не уйдет, не попрощавшись со мной. К тому же я и сама пойду наверх, как только освобожусь». Жгучая злоба снедала Харана. Сегодня ему положительно не везло, он даже не сумел смутить Лолиту. От Харана не ускользнуло и то, что Биной, уходя, шепнул несколько слов Шучурите, и то, что она вскоре после этого последовала за ним. Сам он сегодня неоднократно пытался заговорить с ней, и от того, что она на глазах у всех собравшихся старательно отклоняла его попытки, он чувствовал себя посрамленным, и это приводило его в бешенство. Поднявшись наверх, Шучурит увидела, что Харимахини уже собрала все свои пожитки и теперь сидит с таким видом, словно с минуты на минуту собирается уехать. Шучурита спросила ее, в чем дело, но в ответ Харимахини только расплакалась. «Где шутишь?» — проговорила она наконец. «Попроси его зайти ко мне на минутку». Шучурита растерянно взглянула на Биноя. «Тете оставаться здесь во всех отношениях неудобно», — пояснил Биной. «Вот я и увожу ее к ма». «А оттуда, я думаю, пойти странствовать по святым местам», — добавила Харимахини. «Нельзя таким, как я, у людей жить. Зачем я их стеснять буду?» Шучурита и сама все эти дни думала об этом, и она тоже пришла к выводу, что оставаться в этом доме дольше будет для ее тетки только унизительно. Не зная, что ответить, она молча села рядом с Харимахини. Уже стемнело, но огня еще не зажигали. В мутном небе чуть заметно мерцали звезды, и в полумраке не видно было, кто из сидящих в комнате плачет. Вдруг с лестницы донесся звонкий голос Шотиша: «Тетя! Тетя!» Харимахини поспешно встала. «Иди, дорогой мой, иди сюда!» «Тетя!» — сказал Шучурита. «Не уходите сегодня на ночь глядя. Утро вечера мудреней. И потом, как же вы уйдете, не простившись с отцом? Он ведь очень огорчится». Биной, возбужденный оскорблением, которое нанесла борода Шундори тетке, и не подумал об этом. Он решил, что Харимахине нельзя больше ни на одну ночь оставаться под этой крышей. Ему хотелось доказать Бороде, что она жестоко ошибается, если думает, что Харимахини безропотно стерпит все потому, что ей некуда деться. Поэтому он не хотел откладывать отъезд ни на минуту. Но, услышав слова Шучуриты, Биной вдруг сообразил, что не одна Борода живет в этом доме, и что, помня причиненные ею обиды, нельзя забывать и сердечного отношения гостеприимного хозяина. «Что верно, то верно», — сказал он. «Нельзя уезжать, не простившись с Порошем Бабу». Тут в комнату с криком влетел Шотиш. «Тетя, тетя, вы слышали? Русские собираются напасть на Индию. Вот-то будет здорово!» «А на чьей ты будешь стороне?» — спросил Биной. «Я? На русской, конечно», — ответил Шотиш. «Ну, тогда им нечего бояться», — улыбнулся Биной. Увидев, что кризис миновал и что Биной снова стал самим собой, Шучарита выскользнула из комнаты и пошла вниз. Она знала, что Порош Бабу имел обыкновение читать перед сном. Сколько раз девушка приходила к нему в этот час, усаживалась рядом, и он читал ей вслух. Так и сегодня Порош Бабу сидел один в своей маленькой комнатке и при свете лампы читал Эмерсона. Вошла Шучурита, тихонько пододвинула стул и села рядом. Отложив книгу, Порош Бабу посмотрел на нее. Но у Шучуриты не хватало духу начать разговор, ради которого она пришла. Она почувствовала, что не может говорить с ним об обыденных вещах. «Отец, почитай мне немножко», — только и сказала она. Было уже 10 часов, когда Порош Бабу кончил читать и объяснять ей прочитанное. Но Шучурита, боясь испортить сон отцу, так и не решилась начать разговор на неприятные темы. Она уже собиралась идти к себе в комнату, когда Порош Бабу ласково окликнул ее. «Радха!» Она подошла к нему. «Ты ведь хотела поговорить со мной относительно тети?» Шучуриту поразило, что Порош Бабу сумел разгадать ее мысли. «Да, отец, только сегодня мне не хочется тебя беспокоить. Может, поговорим об этом завтра утром?» Но Порош Бабу усадил ее и сказал: «Ты думаешь, я не видел, что твоей тете тяжело живется здесь? Я только не ожидал, что ее верования и обычаи могут настолько возмутить твою мать. Но раз уж она воспринимает все это так болезненно, то, конечно, для твоей тети не могла не создаться у нас очень неприятная обстановка. Тетя уже решила уехать. Я так и знал, что она уедет», — сказал Порош Бабу. «Но знаю я и то, что вы с Шотишем, как ее единственные родственники, ни в коем случае не допустите, чтобы она вновь осталась без крова. Вот уже несколько дней я думаю, как помочь делу». Шучурита даже не догадывалась, что Порош Бабу был в курсе домашних событий и что все это время он пытался найти выход из создавшегося положения. Она всеми силами старалась скрыть от него происходящее из страха огорчить и разволновать его, поэтому его слова растрогали ее до слез. «Я уже придумал, где ее лучше поселить», — продолжал Порош Бабу. «Боюсь только, что... ведь она, — залепетала Шучурита, — не сможет платить за квартиру, ты хочешь сказать? А зачем ей это? Надо полагать, что ты с нее денег не станешь требовать». Шучурита смотрела на Пороша Бабу в немом удивлении. Он с улыбкой продолжал: «Разреши ей жить в своем доме, вот ей и не придется платить». Это показалось Шучурите еще более загадочным, но Порош Бабу ласково объяснил ей: «Разве ты не знаешь, что в Калькутте у вас есть два дома? Один твой, другой Шотиша. После вашего отца остались кое-какие деньги, они были у меня. Я стал пускать их в оборот, и они приносили прибыль. Когда накопилась достаточная сумма, я приобрел в Калькутте 2 дома и сдал их в наем. Накопились доходы и с них. Недавно жильцы из твоего дома съехали, и поскольку сейчас он стоит пустой, ничего не будет стеснять там твою тетю. «Но разве сможет она жить там одна?» — спросила Шучерита. «Зачем же ей жить одной, пока у нее есть ты, ее родная племянница?» — сказал Порош-бабу. «Вот об этом как раз я и хотела с тобой поговорить», — сказала Шучерит. «Тетя твердо решила уехать отсюда, и я просто не знаю, как же я отпущу ее одну. Я пришла спросить тебя, как ты скажешь, так я и сделаю». «Знаешь, переулок, который проходит за нашим домом», — сказал Порош-бабу, — «вот там и стоит твой дом, он 3-й от угла. Его даже видно с нашей веранды. Если ты там поселишься, то тебе и скучать не придется. Ты сможешь с нами видеться не меньше, чем теперь». У Шучериты словно гора с плеч свалилась. Мысль о том, что ей придется покинуть дом Пороша и расстаться с ним, казалась ей невыносимой, хотя было ясно, что чувство долга очень скоро вынудит ее сделать это. Молча, потому что сердце ее было переполнено, сидела Шучерита около Пороша-бабу, который тоже углубился в свои мысли. Шучерита была его ученицей, его дочерью и его другом. Она стала неотъемлемой частицей его жизни. Без нее даже общение с Богом не давало ему полного удовлетворения. В те дни, когда Шучерита приходила и молилась вместе с ним, ему казалось, что молитва больше утоляет душу. Окружая ее заботливой лаской, он старался направить ее мысли ввысь, к Богу, и невольно его собственные мысли и поступки становились чище и возвышеннее. Никто никогда не смотрел на него с таким обожанием, с такой кротостью, как Шучерита. Как цветы тянутся к солнцу, так и вся ее душа тянулась к нему и расцветала. Такая преданность не может остаться без ответа, она обязательно заставит сердце открыться и пролить свои дары, как облако, чреватое дождем. И что может быть лучше, чем возможность постоянно отдавать истинное и прекрасное тому, чье сердце готово принять ваш дар? Эту редкую возможность Шучерита и предоставила Порошу. Потому-то он так и привязался к ней. Теперь настало время порывать узы, связывавшие их внешне. Дерево взрастило плод, питая его своими соками. Плод созрел, и настал срок ему отпадать. Порош-бабу было очень грустно, но он таил свою грусть глубоко в сердце. С некоторых пор он стал замечать, что желание, пока еще не ясное, самостоятельно распоряжаться своей жизнью, начинает пробуждаться в Шучерите. Он не сомневался, что она накопила для предстоящего жизненного пути хороший багаж. И с этим багажом ей надлежит сейчас шагать по свету, чтобы познать его радости и горести, победы и поражения. «Ступай, дочь моя», — говорил он душе, — «разве можешь ты вечно жить моими наставлениями? Даже своим неустанным попечением не должен я мешать твоему «я». Скоро ты, по воле Господа, оторвешься от меня и познаешь жизнь, и Он приведет тебя через всякие испытания к конечной цели, и обретешь ты в нем счастье свое». Так Порош мысленно вручал Богу, как священную жертву, свою любовно взлелеянную Шучериту. Раздражаться на борода Шундори Порош-бабу себе не разрешал, не допускал он в сердце своем и досады из-за раздоров, возникших вдруг в его семье. Он прекрасно сознавал, что старому узкому каналу не сдержать паводка, и единственное, что можно сделать в таком случае, это дать воде выход на просторы полей. Он видел, как неожиданные события, центром которых оказалась Шочорита, нарушают привычную жизнь их семьи с ее сложившимися традициями и правилами, и понимал, что мир можно восстановить, только освободив девушку от всех пут и дав ей возможность самой найти свое место в жизни. Поэтому он уже давно начал исподволь приготовление к тому, чтобы она могла спокойно и безболезненно встать на самостоятельный путь. Долго сидели они молча. Наконец пробило 11. Тогда Порыш-Бабу поднялся, взял Шочориту за руку и повел ее на веранду. На прояснившемся ночном небе сияли звезды. Было очень тихо. Стоя рядом с Шочоритой, он молился: «Избавь нас, Всевышний, от всякой неправды, и да озарит нашу жизнь свет истины».